однако подолгу не получая зарплаты, отчего-то часто стали ходить на веселе и курить дорогие сигареты. Особый интерес пришлые люди проявляли к самому скиту, рыская вокруг него, и всегда в тот момент, когда Ярослав уходил, к примеру, на ледяное озеро, самую дальнюю точку заповедника, будто следили за ним. Самое любопытное, невозможно было понять, с какой целью они бродят по заповеднику. Лебедей не трогали, яиц из гнезд не доставали, не стреляли горных козлов и кабанов, которые тут расплодились и благоденствовали, и вообще не пакостили. Свой терем Ярослав никогда не запирал на замок, а по обычаю приставлял метлу к двери. Никто ни разу не пытался проникнуть в дом, специальные метки ставил. Потом, наконец, он заметил, что неуловимые нарушители из дворянского гнезда брали воду из молочной цистерны, установленной на стальной треноге для поливки огорода. Ярослав сам устроил напорную башню, соорудив водопровод от ледника, который иногда лежал до августа и медленно таял. Раньше вода струилась под крупными глыбами и не достигала подножья, исчезала в какой-то невидимой трещине. Ручеек в буквальном смысле проваливался сквозь землю. Ярослав от нужды взялся огородничать, раскопал залежалые старообрядческие земли у южного склона и засадил картошкой и овощами, но столкнулся с проблемой полива. Первый год таскал воду ведрами с озера. Одна ходка полкилометра, не наносишься, особенно в жаркое лето. Возможно, потому ничего не выросло. Тогда он и сделал водовод с горы, от отрытого среди камней колодца, перехватив ток ручейка, прежде чем он нырнет под землю. Вода по желобам и трубам самотеком попадала в цистерну, где нагревалась на солнце, и потом хоть в душе купайся, хоть поливай. И тут с землей что-то произошло. Удобренная прежними жителями, но бедная и каменистая, она стала приносить невиданные урожаи, так что картошку, морковку и свеклу пришлось развозить по кормушкам для козлов и кабанов или вываливать на снег неподалеку от дома. Дикие звери на глазах превратились в домашних и с раннего утра атаковали крыльцо. Траву вокруг терема выбили до земли, и стало грязно, как у скотного двора. Не наследить тут было невозможно, как на пограничной полосе, и по следам, оставленным под башней, он прочитал, что пришедших было трое, и набрали они две какие-то емкости, круглые отпечатки от которых были возле крана, и не совсем плотно завернули кран. Капало. Ходить по воду суда за добрых 30 километров, лодочных моторов никогда не слыхал, полный маразм, если даже тут очень чистая и вкусная вода. Вскоре Ярослав вновь заметил свежие следы возле цистерны. Приходили ночью, пока он спал. Значит, осмелели и не выжидали время, когда хозяин отсутствует. И тогда он сел в засаду, затаившись с карабином в руках на своем огороде. Около 3 ночи, когда уже светало, он не услышал и сразу увидел незваных гостей, которые бесшумно поднялись от озера по лестнице с 2 молочными флягами, постояли, озираясь, после чего осторожно двинулись к башне. Действовали быстро и привычно. Один контролировал обстановку, 2 других набирали во фляге воду, натянув на сосок крана принесенный с собой шланг, чтобы не слышалось журчание. В сумерках лиц было не разглядеть, но ребята пришли молодые и здоровые. Ярослав выждал, когда они нальют воду, и встал за изгородью. «Стоять и не двигаться!» — как в кино сказал он и выстрелил в воздух.